Глава 126. Начало нового бытия. Дух Тантайцзы не развеялся, и его ци влилась в энергию пути всеобщей скорби. Увидев, что Сусу тоже устремилась к разлому в небосводе, Сыин, не обращая внимания на то, что ее тело охватило пламя, бросилась вдогонку с безумным криком: «Нет, ты не можешь!» Демоны десятки тысячелетий влачили жалкое существование, не имея возможности для совершенствования. Даже после того, как черная петля поглотила бесчисленное количество человеческих душ, светлая энергия все еще преобладала в шести мирах. Но Ханба больше не собиралась спать на ледяном морском дне в ожидании очередного пришествия бога-демона. Никто больше не отнимет у демонов право на существование, превратив их во всеми презираемых и попираемых монстров. Кармическое пламя опалило благообразную маску, скрывавшую настоящее лицо Ханбы, и оголилась синяя кожа, клочьями свисающие космы и звериный оскал огромных клыков. Увидев истинный облик Сыин, ужаснулся даже Цзинми. Он тоже бросился на перерез Сусу в попытке ее остановить. Повелитель мертв, но путь всеобщей скорби открыт. Нельзя позволить огненной богине принести себя в жертву и запечатать его. Он не допустит, чтобы мир снова всецело принадлежал святошам. Вслед за Сыин и Цзинми в отчаянную погоню за Фениксом устремились остальные монстры. Они плакали, понимая, что противостоять древнему божеству им не по силам. Но как мотыльки продолжали лететь в огонь и сгорать, тщетно пытаясь собственными телами защитить путь скорби. На смену погибшим темной тучей летели другие, продолжая преследовать Сусу. Это зрелище преисполнило сердце богини страданиями. И боги, и демоны рождены в глубокой древности, но одни тысячелетиями влачили жалкое существование в бесплотной пустоши среди диких земель, а другие жили в божественной ауре высоких гор, окруженные ароматом благовоний и благословляемые всеми обитателями подлунного мира. Темное царство поистине ужасно. Демоны заслуживают жить в собственном прекрасном мире и быть свободными, но не ценой истребления всего живого. Несмотря на все страдания, темному войску не удалось остановить огненную птицу. Прихватив демонические артефакты, она летела прямо к небесной расщелине. Ее не пугала вечная тьма Дао всеобщей скорби. Сердце богини было исполнено веры и спокойствия. Но стоило Фениксу подлететь совсем близко к пылающему разлому пути скорби, как ее ослепило яркой вспышкой света и ударило мощной энергетической волной, отбросив на сотни дзыни. Сусу вновь обернулась богиней в красных одеждах и замерла в воздухе, наблюдая за происходящим. Преследующие ее демоны, уверенные, что богиню остановило проявление воли их повелителя, воодушевленно закричали: «Повелитель! Повелитель! Это сила бога-демона!» В этот момент Дао всеобщей скорби полностью открылся, и дальше произошло то, что совсем не ожидала армия монстров. Путь скорби, втягивающий в себя подобно огромной воронке духовную силу шести миров, начал изрыгать назад все, что проглотил за десятки тысячелетий: чистую созидательную энергию бессмертных и необузданную и хаотичную мощь демонов. Невероятная по своей силе энергия хлынула лавиной на моря и реки, горы и долины, леса и поля, преобразив их. В глазах Сусу отразилась сияющая красота нового мира. В ясном небе светило солнце, русла рек искрились чистейшими потоками, поля покрывала нежная зеленая трава, а в густых кронах деревьев щебетали птицы. Не во сне, а наяву она увидела картину, которую 500 лет назад показала Тантайцзиню, нарисовав для него волшебный талисман. Тогда прекрасные виды, возникшие из магического свитка, потрясли и очаровали угрюмого юношу, а она улыбалась, радуясь тому, что может поделиться с ним этим маленьким чудом. Сегодня он подарил шести мирам красоту и гармонию. 4 магических жемчужины, исчезнувшие во мраке скорбного пути, возродились, излучая мягкий свет. Жемчужина иллюзии возвратила всем погибшим телесные оболочки. Жемчужина единения возродила дух. Жемчужина алчности воссоединила тела и души. А жемчужина озарения вновь наполнила их разумом и памятью былого. Обгоревшая жалкая Сеин рухнула на землю в страшных корчах, не переставая повторять. «Это невозможно! Невозможно! Как можно изменить древнее магическое Дао?» Наконец-то она поняла, что сотворил Тантайцзинь. Он знал, что Дао скорби уничтожить нельзя, и даже если удастся его запечатать, спустя тысячелетия родится новый демон-бог и вновь попытается его открыть. Думая об этом, он вошел в темное царство и ступил на демонический путь. Во исполнении своих планов повелитель демонов собрал божественные слезы и с помощью богини Сусу пробудил дух всего сущего. Наделенный способностью использовать магические и духовные силы других, он не только открыл, но и подчинил себе путь всеобщей скорби, изменив его суть и природу. Все, кто был принесен в жертву формации Черной Петли, вернулись в мир живыми и невредимыми. Цанхай и другие собратья секты Сяояо открыли глаза и с недоумением посмотрели друг на друга. Двери домов распахивались и раздавались радостные детские крики. «Мама! Папа вернулся!» Седые старики прижимали к сердцу вернувшихся детей и плакали от счастья. Воскресшие с удивлением спрашивали друг друга, что произошло. Повсюду слышались радостные возгласы. Люди, простившиеся навсегда, снова обнимали друг друга. От мощного первозданного потока энергии, обрушившегося на темное царство, монстры разлетелись кто куда. Цзиньми поддерживал потерявшую дар речи Сыин, и вместе они со страхом и удивлением взирали на покрытую цветущим эпифилумом землю под своими ногами. Мир демонов превратился в цветущий край с чистыми реками и зелеными долинами, появившимися словно из ниоткуда. Наконец Цзиньми потрясенно прохрипел: «Неужели это наше царство?» Все это время богиня в красном парила над землей, пристально глядя в небо. Казалось, весь окружающий мир замер вместе с ней в молчаливом ожидании. Разлом в небе постепенно исчез, и все, кто должен был, уже вернулись в этот мир, кроме него. Наконец, преданная Чон Юй осмелилась окликнуть госпожу. «Сусу, ты уже очень долго ждешь!» Трещина на небосводе полностью исчезла, не оставив и следа. День угасал. Закат окрасил все вокруг нежно-розовым светом, и в подступивших сумерках Сусу привиделся в небе образ Тантайцзиня, таким, каким она его впервые увидела, попав в мир смертных. Стройный, высокий юноша, укутанный в плащ с холодными яркими глазами на бледном красивом лице. Но он не приблизился к ней, а растворился в вечерней мгле. Чон Юй приготовилась ждать госпожу столько, сколько понадобится, но та спустилась на землю и, ступая босыми ногами по цветущему полю, молча пошла прочь. Она поняла, что он пожертвовал собой ради Дао всеобщей скорби, а значит, ждать его бессмысленно. Божественный старец Цзэцзэ десятки тысяч лет провел, охраняя людей от демонов, заключенных в бесплодной пустоши. Теперь очередь Лисусу присматривать за темным царством, сохраняя мир в гармонии во всех шести мирах. Пока сама она не исчезнет, но случится это не скоро, ведь жизнь богини почти бесконечна. Цветы в долине отцвели и увяли. Пожелтевшая листва облетела с деревьев, и вот уже поля и леса укрыла густым белым снегом. В Поднебесной наступила зима. Небожитель, одетый в белое, с мечом за спиной, окликнул товарища, шагающего по хрустящему снегу впереди. «Фуя, стой! Это граница темного царства. Ты дальше пройти не сможешь». Небожитель обернулся, Лицо его выглядело измученным. 100 лет прошло. Почему бы ей не вернуться? Гун Еджиу опустил голову. «Ты же знаешь, Сусу — хранитель царства демонов и не может его покинуть». Фуя стиснул зубы. «Но, разумеется, ты же по ней не скучаешь. У тебя есть Яо Гуан, и младшая сестра тебя больше не заботит. Но разве это справедливо, что последняя богиня этого мира должна тысячелетиями прозябать в таком ужасном месте?» Гунье ничего не ответил, лишь оглянулся на Фуя с укором в серебристых глазах. Тот сжал кулаки. «Прости, брат, я погорячился». Вот уже 100 лет подряд Юэ Фуя приходил сюда в надежде, что врата темного царства откроются, и всякий раз его сопровождал Гунье, хотя на его плечах лежат все заботы о секте Хэньян. Владыка Цюй Сюаньди совсем ослаб, и ни для кого не секрет, кто станет следующим главой. Хотя все жертвы пути всеобщей скорби вернулись к жизни, старший брат не уставал совершать добрые дела, ибо учитель сказал ему, что только так он сможет вернуть душе умиротворение. И хотя на горе Хэньян в мире смертных его всегда сопровождала любящая Яо Гуан, он тоже очень скучал по младшей сестренке. Фуя закрыл глаза и, немного успокоившись, повторил виновато: «Прости, пожалуйста». Гунье лишь сокрушенно покачал головой. В нескольких шагах от них из сугроба торчала верхушка каменного столба, служащего для обозначения границы, за которую демонам переступать не следует. Все изменилось за последние столетия. Монстры больше не свирепствуют в мире смертных и не нападают на бессмертных. Они мирно живут на своих территориях, совершенствуются и растят потомство. Некоторые секты небожителей все еще ждут своего возрождения. В согласии с человечеством царит полная гармония. Можно было бы сказать, что все сложилось наилучшим образом, если бы не одно «но». С того дня, как открылся путь всеобщей скорби, никто из них больше не видел Сусу. «Она не должна там оставаться», — упрямо прошептал Фуя. «Удел богини — вознестись на небеса». На что Гунье безжалостно ответил: «Ей там лучше. Новый мир демонов — это все, что осталось ей от него». Фуя резко развернулся и молча ушел в снежную даль. Оставшийся в одиночестве Гунье, глядя на пограничный камень, заговорил: «Сусу, я долго бродил по миру, слышал много историй. По ночам мне часто снится человек по имени Сяолинь. Недавно я побывал в тех местах, где он когда-то жил. Это территория ныне уже не существующих государств Джоу и Великая Ся. С тех самых пор там сохранилось 2 памятных места, которые за прошедшие столетия ничуть не изменились. Одно из них – поместье генерала Е. Мужчины этой семьи из поколения в поколение отдавали свои жизни, сражаясь за родину, и покрывали свое имя неувядающей славой. А другое – гробница императора Джоу. В народе говорят, что безумный император похоронил там свою возлюбленную и запретил кому-либо когда-либо нарушать ее покой». Сказав это, Гунье отряхнул налипший на одежду снег и, вздохнув, пошел во свояси. Как только стих хруст его шагов, по замерзшему снегу в вихре поземки появилась женщина в белом плаще с зонтом. На ее плече, укрытая от ветра и снега пушистым воротником, сидела бирюзовая бабочка. Раздался встревоженный музыкальный голосок: «Сусу, куда мы? Ами испугается, увидев, что нас нет». Едва родившись, новорожденный феникс сразу же стал любимицей Чон Юй. Ей волшебная арфа отдала всю любовь и заботу, на которые была способна. «Мы идем навестить старого друга, не волнуйся. Цзинми о малышке хорошо позаботится». В голосе богини не было и капли беспокойства, одна безмятежность. «Друга, жившего 600 лет назад?» – предположила Конхоу. «Да», – улыбнулась Сусу, – «меня в прошлом». И вот они вошли в императорскую усыпальницу. Вот уже 600 лет, как мавзолей королевской семьи Тантай заброшен. Это неудивительно. Государство Джоу исчезло. Новых императоров так и не появилось. Атмосфера внутри склепа пугала мрачностью и демонической аурой. Неудивительно, что сюда боялись заглядывать простые смертные, и даже охотники на злых духов обходили это место стороной. Подолом белого платья Сусу случайно смахнула рассыпанные по полу тонкие птичьи косточки. Должно быть, это скелетики кровавых ворон, охранявших императорский склеп. Как давно они мертвы? От присутствия огненной богини воздух внутри ледяного мавзолея немного согрелся. Взгляд Сусу привлекло серое каменное надгробие в центре склепа. Не прибегая к магическим заклинаниям, она аккуратно вытерла пыль рукой. В полумраке проступили иероглифы, вырезанные на камне. Чон Юй осветила надпись своим голубым сиянием, и Сусу прочла дрогнувшим голосом. «Здесь покоится любимая жена Тантай Цзиня, Есиу. Второй год государства Цзиньхэ, середина зимы, 15 число». Синяя бабочка вспорхнула и полетела в другой угол гробницы. Через секунду оттуда зазвенел удивленный голосок Чон Юй. «Сусу, здесь есть еще одно надгробие!» Два камня рядом похожи на совместное захоронение. Сусу присмотрелась, второе надгробие казалось более новым. Она присела рядом и положила на него руку. Пальцы ее моментально замерли от прикосновения к ледяному камню. Она тихо прочла высеченную надпись. «Тантай Цзинь, муж Есиу». Волшебная арфа в образе бабочки затрепетала крылышками в замешательстве. «Госпожа, если надпись была выбита 100 лет назад, значит, он сам это сделал?» Сусу безотрывно смотрела на надгробие, и вдруг оно вспыхнуло ярким светом. Под толщей камня ее божественный взгляд узрел бережно спрятанную нефритовую шкатулку. По какой-то причине ей было очень страшно ее открывать. Тантай Цзинь ушел более 100 лет назад, и все эти годы она не без труда сохраняла душевное равновесие, оставаясь гуманной и справедливой богиней для демонического народа. Наконец, Сусу решилась и открыла нефритовый сундучок. Внутри лежали золотые нити любви, браслет из стеклянных бусин, что она сделала когда-то для повелителя демонов, кисточка для меча и нефритовый кулон Есиу, подаренный мужу 600 лет назад. Так вот, где хранились самые дорогие для Тантай Цзиня вещи. Она осторожно коснулась золотой пряжи. В этих нитях сосредоточена любовь того, кому они принадлежат. Из-за того, что Биншан когда-то заполучила любовную нить отца Сусу, ей ничего не стоило свести с ума любого мужчину. Так она и стала женой наследного принца. Прикосновение к золотой нити вызвало в сознании богини ясную картину. Повелитель демонов вошел в гробницу в полном одиночестве. Снял черное сюань-и и переоделся в белое, перевязав лентой лоб, чтобы скрыть магическую метку. Взгляд его стал ясным и светлым, начисто лишенным демонической сущности. Он сел рядом с надгробием и начал вырезать на нем надпись «От имени Лисусу». Потом задействовал магию жемчужины иллюзий, и рядом с ним возникла фигура девушки. Мягко улыбнувшись ему, она проговорила: «Я закончила плести кисточку для твоего меча. Обещай мне, что всегда будешь ее носить, и обязательно вернешься ко мне на этот раз». «Хорошо», — ответил он, и глаза его были ласковыми, как никогда. «А еще люди говорят, что если бусины в браслете сплетены с искренностью, влюбленные никогда не расстанутся, и в каждой новой жизни будут вместе. Ты же останешься со мной навсегда». Он опустил лицо, и густая челка упала ему на глаза, как занавес. Лицо приобрело смертельную бледность, и он едва слышно вымолвил: «Обещаю». Девушка подошла и прильнула к его груди. «Муж мой, я верю тебе. Ты не кровожадное чудовище. Даже если весь мир будет проклинать тебя, Я буду той единственной, которая в тебя верит. Фигурка Сусу медленно растаяла. Тантай Цзинь нежно провел пальцами по надписи на надгробии и прошептал: «Я знаю, что ты любишь меня. Ты же сказала, что веришь мне и будешь ждать». И улыбнулся сквозь слезы, счастливый, как мальчишка. «Обещаю, я вернусь к тебе очень скоро». Прошло немало времени, прежде чем он встал и покинул мавзолей. Снаружи, под серым свинцовым небом, молодой человек из чистого и невинного вновь превратился в повелителя демонов в черных одеждах. Любовь и нежность в его глазах потухли, а на лбу ледяной каплей засияла магическая метка. Значит, он давно принял решение пожертвовать собой во имя пути всеобщей скорби. Зная, что умрет, он хотел быть рядом с Есиу, поэтому установил рядом с ее памятником надгробье для себя и выбил на нем надпись от ее имени. У них нет общих счастливых воспоминаний. Он так и не удостоился ее доверия и заботы. Поэтому ему пришлось самому все это придумать, чтобы заставить себя уверовать в ее любовь. Он сплел кисточку для меча из красного шелка, представляя, что это сделало для него Сусу, и погрузился в воображаемый мир, в котором был ей нежно любим. Он всегда боялся ее потерять и пытался удержать любой ценой, силой, интригами, коварством, но постепенно понял, как надо любить ту, что любит жизнь во всех ее проявлениях. Тот, кто никогда не знал, что такое забота и ласка, не ведал ничьей привязанности, вырезал себе надгробие, смирившись с тем, что недостоин любви. Свое прошлое он похоронил в гробнице императора Джоу, полагая, что богиня никогда не полюбит его и не прольет по нему и слезинки. Но вот его нить любви в ее руках. Богиня, 100 лет не позволявшая скорби охватить свою душу, безутешно зарыдала.